домой. Дорога пришла к человеку домой. Дорога сказала ты мой. Такие это гости. А после все дальше, дальше по ней. А после все дальше, дальше по ней. Она все менее, даешь белье и землю. Пусти!